верно», — кивнула черная тень, вновь ненадолго замолчав. «На самом деле, на тот момент он и та сучка, которую я придушил своими руками, делали нечто, куда более болезненное. Они делали то, что сейчас этот ублюдок творит против меня». Черная тень вновь стала беспокойно колебаться, а я даже вот так мог почувствовать гнев, буквально сочащийся из каждого ее завихрения. «На самом деле», — услышал я тихий голос из этого сгустка злобы, — «я рассказываю тебе все это не просто так. Я хотел попросить тебя о помощи. Когда я очнулся в этом монументе, он смог меня почувствовать. Он понял, что я все еще жив, вновь начинаю копить силы, и сейчас он хочет убить меня больше, чем когда-либо. Я здесь, вдали от дома, и моих сил не хватает даже на то, чтобы залечить раны. Я понял», — выдохнул я, опустив взгляд. «Вот почему империя людей истребляет местных жителей с особой яростью». «Ты понял правильно», — ответил тот таким же тоном. «Я жив, потому что король их расы спас меня, ценой собственной жизни, а сейчас они все умирают именно из-за меня. Он специально мучает их, издевается над ними. Все это, чтобы надавить на меня, чтобы вынудить меня бросить ему вызов». Сказав это, черная тень так сильно покачнулась, что я, кажется, даже увидел стиснутые от бессильной злобы зубы. «Мои дети», — услышал я бесконечно сворные слова, — «они очень сильны, но без моей поддержки они не смогут ему сопротивляться. Прямо сейчас он подвергает мой народ бесчисленным страданиям, так же, как когда-то страдал народ твоей матери. Прятаться от сражения легко, но смотреть за муками твоих детей невыносимо. Я, больше, можешь ничего не говорить», — оборвал я его слова, так как чувствовал, что ему слишком сложно сказать эти слова. «Ты мог бы даже об этом не просить». Приподняв лежащий на ладони камешек немного выше, я утвердительно кивнул головой, глядя прямо в глаза этому созданию, ждущему ответа. «Мы защитим их», — сказал я. «Теперь очередь нашей матери защищать тебя». Глава 29. Ублюдок. «Да как ты посмел разорить наше святилище, Балин?» Разговаривая с этим божеством, я как-то так увлекся, что даже позабыл о все еще продолжающих голосить за моей спиной уродах. Мой удар был достаточно силен, и я в самом деле хотел этот камень уничтожить. Большинство изображенных на стеле существ исчезло и превратилось в пыль, а звучащих на острове голосов стало в несколько раз меньше, но, даже так, они все еще умудрялись не только орать на меня, но и ругаться друг с другом. «Их в самом деле не убить, да?» — тяжко спросил я, обернувшись назад и вызвав очередной смешок из головы каменного льва. «Если хочешь их заткнуть, то можешь просто сломать вместилище их духа. Чертово отродье, не смей!» Тут же заголосила голова обезьяны, лежащая у моих ног, а я медленно поднял ногу и с силой на нее наступил, размазав ее по земле каменной крошкой. «В самом деле», — ухмыльнулся я, ощущая, как еще один надоедливый голос исчез с этого острова. «Ты же все это время был заперт вместе с ними, да? Как ты все еще в порядке?» «Хах!» — каменный лев в очередной раз усмехнулся, а испускаемая им черная тень пошла легкими волнами. «Все они сейчас слишком заняты сами собой», — услышал я задумчивый голос. «Не думай о них слишком плохо, дитя. Они огромное количество времени собачились друг с другом, но у них всегда был тот, кто скажет последнее слово. С тех пор, как моего друга не стало, вся их взаимная грызня больше не имеет ни конца, ни края. На самом деле, их даже можно пожалеть. Не представляю, как много времени пройдет, прежде чем они, наконец, осознают произошедшее и будут учиться жить по-новому». «Да», — согласно кивнул я, раздавив очередной камешек. «Кто бы мог подумать, что звериный бог, о котором я так много слышал, окажется столь жалок?» «Ты в самом деле интересный», — ответила мне каменная тень. «Даже апостолы никогда не смели так пренебрежительно обращаться к божествам. Где эта девочка смогла тебя отыскать? Почему-то мне кажется, что она сама с радостью тебе об этом расскажет», — улыбнулся я, вновь посмотрев на каменного льва. «Хочешь, я возьму тебя к ее святилищу? Правда, если он увидит, какими вещами мы там занимаемся, то это будет немного неловко. Я бы с удовольствием хотел с ней увидеться». И вот опять, как только разговор заходит о моей матери, то голос этого парня становится заметно теплым. «Но», — сказал он, — «на самом деле, я бы хотел попросить тебя раздавить этот камень, так же, как ты раздавил другие». «Да», — удивленно спросил я, — «тоже исчезнуть хочешь? Моя звезда еще горит», — хохотнул этот монстр. «Я не умру. Просто, когда это все случилось, мой друг силой запер меня здесь. Он знал, что я не позволю ему сражаться в одиночку и, несмотря на раны, брошусь вслед за ним. Я только недавно пробудился, я слишком слаб, чтобы сломать печать, которую он наложил на пике своей формы. «Снова звезды, да?» – спросил я, запрокинув голову и посмотрев на небо. «Что это вообще за мир такой? Это вообще, точно все еще планета? А что с тобой случится, когда я это сделаю?» – спросил я, опустив голову. «Просто я утрачу одно из мест взаимодействия со смертными», – сказал он обыденным тоном. «Зато, наконец, смогу попасть в множество других. Мой народ сейчас страдает, а их жрецы не могут даже услышать голос божества. Они нуждаются во мне, даже если сил у меня практически нет. Ты должен понимать, как важно слово того, в кого ты безгранично веришь». «Ясно», – кивнул я. «В таком случае, в следующий раз мы будем говорить, когда я доберусь до ваших территорий». «Да», — кивнула мне черная тень, испуская немного довольную ауру. «Я буду ждать тебя у себя дома, дитя». Выждав еще несколько секунд и молча смотря на покоящийся в ладони камешек, я сделал вдох и резко сжал руку в кулак, размолов его в каменную пудру. Последний голос на острове исчез, и вокруг стало как-то неприлично тихо. «Удивительно», — выдохнул я, собираясь с мыслями. «Похоже, я встрял куда глубже, чем планировал». «Гыхе, атаман хулиганит». Услышал я очень подозрительно знакомые смешки. Повернул голову и увидел целые грозди гоблинских рож, которые из кустов полезли, как грибы после дождя. «А нам можно, атаман?» «Гехе-хе, нельзя», — гаркнул я, ощущая, как на лицо сама собой улыбка натягивается. «Боги, шмаги, с каких это пор нам, гоблинам, было до такой ерунды какое-то дело? Просто, когда придет время, мы всех их сожрем». Подумав об этом, я шагнул вперед, и кончик ботинка тут же за что-то зацепился. Опустив голову, я посмотрел вниз и увидел тихо лежащий на земле кусочек камня, подозрительно напоминающий мне кричащего на меня шакала. «Хы!» — ухмыльнулся я краем рта, но не стал этот камешек давить. Сделав вид, что ничего не заметил, я просто прошел мимо, направляясь к своим зеленожопым братьям. «Без ноги!» — заорал я во всю глотку. «Ты там где, атаман?» Заорало на меня тут же вылезшее из кустов деревянное чудовище, добродушно махая огромной клешней. «Слушай сюды», — ухмыльнулся я, положив руку на ближайшее дерево и нежно похлопав его по стволу. «Про зверолюдей я не очень уверен, но вот их бог, отныне, нам совершенно точно не союзник. А значит, весь этот лес им теперь как-то ни к чему. Вырубай его нахер, нам это дерево больше пригодится». Глава 30. «Здравствуй, огромный, кишащий жизнью словно муравейник город». Даже не заметил, как через ряды его спешащих по делам жителей Юрка прошмыгнула маленькая девочка. Накинув на голову серый капюшон и скрыв от чужих глаз свою принадлежность к племени черных котов, девочка быстро двигалась по улицам, а затем и вовсе покинула территорию города. Прошла мимо последнего из совсем недавно отстроенных домов, посмотрела в сторону бесконечных равнин и рухнула на колени прямо перед ними, положив руки на разогретый полуденным солнцем песок. «Здравствуй, сестра», — сказала она, приложив к своей крохотной ладошке немного силы, утопив ее в песок на пару сантиметров, позволив ему струиться между ее пальцами вместе с гуляющим по пустыне ветром. «Наш отец когда-то говорил, что не важно, как мы умираем и где, важно, что однажды мы все обратимся этим песком, вернувшись в то место, где когда-то родились. Тогда это знание показалось мне таким бесполезным», — тихо шептала она, чувствуя, как от резко нахлынувших эмоций ей становится тяжелее дышать. «Никогда не думала, что из нас двоих именно ты исчезнешь первой». Резко выдернув руку из песка, она с силой ее сжала и ударила по земле кулаком, поднимая в воздух кучу пыли. «Почему ты сделала такую глупость?» — громко крикнула она, стиснув зубы от резко накатившего чувства полного бессилия. «Из нас двоих девочка-сорванец, я. Разве тебя выбрали не потому, что ты старше и никогда бы так необдуманно не поступала?» «Черт!» Наклонившись вперед, она практически дотронулась до земли лбом и резко выдохнула, возвращая себе толику спокойствия. «Прости». Слово «прости» было сказано так тихо, что даже она сама его едва услышала. Однако теплый ветер его тут же подхватил и понес по пустыне прочь, оставляя эту утопающую в собственном горе девочку одну. «Я хотела тебя защитить», — сказала она спустя довольно продолжительное время. «Моя вина в том, что я понадеялась на мудрость звериного бога. Конечно, меня прокляли, бросили прямо под носом у людей, хотя они никогда в тех местах не появлялись. Подняв голову, девочка посмотрела на небо и тихо вздохнула. «Знаешь», — сказала она, — «наш город, наш Бог, оказывается, никто из них нам вовсе не друзья. Как жаль, что никто из нас не понял всего этого раньше». Зачерпнув пригоршню сухого песка, девочка заботливо начертила им на земле небольшой овал, заботливо вырисовывая на этом овале что-то похожее на глаза и рот. Правда, хоть она и старалась, но получалось все равно очень плохо. В получившемся рисунке вряд ли можно было бы узнать какой-то вид и пол, не то что конкретное лицо. «Звериный бог вовсе не тот, что мы о нем думаем», — сказала она, смотря на только что нарисованный рисунок. «Я больше ему не доверяю. Наш отец он». На этом моменте девочка не сильно запнулась, а на ее лице проскочила очень легкая улыбка. «Знаешь, он приставил ко мне охрану», — сказала она, чутко повеселев. «Даже когда я была маленькой, никто из них не мог меня поймать. Сейчас я лишилась всех своих сил, но все они остались такими же бесполезными. Обмануть их и сбежать было так же легко, как и всегда до этого». Вновь запрокинув голову, девочка в третий раз обратила к небу мечтательный взор, а ее улыбка медленно сошла с ее лица, вернув на него выражение беспомощности. «Кажется, он хочет меня схватить», — сказала она, совсем уж грустным голосом. «Служить этому богу для них важнее всего на свете. Они говорят, что я должна продолжить то, что начала ты, должна верить в высшую волю и беспрекословно ей подчиниться, чувствуя великую гордость за предоставленную мне честь. Но знаешь, кажется, я чувствую, что все вокруг вдруг стали дураками, как будто все, во что мы с тобой верили, уже давно исчезло, но никто этого даже не заметил». Вновь погрузившись в молчание, девочка на некоторое время закрыла глаза. «Такое ощущение, что стоит мне этой воле подчиниться, и я тут же исчезну», — сказала она, — «так же, как и ты. Как будто все боятся признавать, что весь мир вокруг нас неправильный. Я боюсь, что больше не могу поверить даже своей семье. Наш отец, дедушка, даже мама, все они уже не такие, какими я их помню раньше». Опустив к земле правую руку, она осторожно коснулась пальцем своего рисунка и подправила на нем несколько граней. «Я больше не знаю, что мне делать», — сказала она очень тихим голосом. «Скажи, сестра, как я должна поступить?» Легкий пустынный ветерок вновь подхватил ее слова и закружил над песком, унося ее голос в сторону пустыни. Резким порывом он ускорился всего на одно мгновение, сорвав с головы девочки серый капюшон, и, вместе с этим, с нескольких близлежащих кустов на землю слетели уже желтеющие листья. Два из них, на теле которых едва-едва проглядывала желтизна, упали прямо на нарисованное на песке лицо. Вернув на голову свой головной убор, девочка опустила взгляд и увидела свой собственный рисунок, слева и справа от которого теперь лежали два идентичных желто-зеленых листика, очень похожие на тонкие и длинные гоблинские уши. «Точно», — улыбнулась девочка, смотря на этот нелепый и плохо нарисованный рисунок. «У меня есть друг», — сказала она, медленно положив на песок правую ладонь. «У меня все еще есть кто-то, кому я могу доверять». Поднявшись с места, маленькая девочка отряхнулась от песка и обернулась в сторону города. Посмотрела на стены крохотных домов и тут же отвернулась от него, сорвалась с места и бросилась бежать в сторону пустыни. «Спасибо, сестра». В то же самое время, где-то в самом центре огромного города, в саду у огороженной высоким забором виллы тихо сидела другая девочка, даже не подозревая, что ее сверстница только что покинула это место и убежала в неизвестном направлении. Ее покрытые пепельно-серой шерстью ушки то и дело заметно подрагивали, улавливая доносящуюся со стороны ее дома ругань. «Черт!» — выдохнула она, подтянув под себя ноги и обхватив обеими руками свои колени. Отец снова ничего не смог добиться. Стиснув зубы, она продолжала слушать доносящийся через закрытую дверь крик и с огромным раздражением скривилась. «Мы столько всего сделали», — прошипела она сама себе. «Мы зашли так далеко, и никто не хочет этого признать. Почему?» — в ярости выплюнула она. «Почему все всегда достается этим чертовым котам?» Ее голос был совсем негромким и тут же утонул в порыве ветра, прилетевшим со стороны пустыни. Теплый ветер всколыхнул растущий в саду кустарник и нежно потрепал шерсть на голове девочки, затихнув насовсем. «Приди ко мне, дитя!» — услышала она тихий, слабый, невероятно далекий зов. Встрепенувшись всем телом, она буквально вскочила на ноги, повернув голову в сторону звучащего за горизонтом голоса. «Дитя, что меня слышит? Приди и исполни мою волю!» «Я повинуюсь!» — тут же ответила она, буквально рухнув на колени и склонив голову. Однако, даже так, она едва смогла сдержать радость. «Я буду вам служить», — сказала она, чувствуя, как трепещет ее сердце. Ее взгляд невольно обратился в сторону двери, где в этот момент вся ругань тут же прекратилась. «Нас признали», — раздался оттуда радостный голос. «Наконец, глава 31. Разовьем мы березку, разовьем мы кудряву. Ай да, да ай да, шевелите булками, мать твою, здоровенные пушки сами себя не сделают. Ге-хе-хе, ге-хе-хе». Тупоголовые урки бандитской наружности будто только что с лесоповала вернулись. Леса столько притащили, словно не для любимой родины работали, а для себя любимого воровали. Еще вчера у нас был дефицит ресурсов, а теперь их просто девать некуда. «Ляпота», — затянул я, смотря как стройные ряды зеленокожих зэков перетягивают с корабля огромные, свеженарубленные бревна. Времени не так уж и много прошло, но наш недавно уничтоженный лагерь уже был похож на вменяемое жилище. Правда, пришлось его немного перенести в сторону, чтобы чистоплотные гоблины в саже не пачкались. Эх, культура нашего быта уже зашла так далеко, что скоро миру понадобятся новые термины, чтобы описывать нашу цивилизацию. Историки будут о нас говорить, что эти гоблины мылись два раза в день, следили за гигиеной, но если кто-то пострадал, то его и обоссать можно. «Книгу напишу», — кивнул я, — «трактат о дерьмовой чистоплотности». Территорию нового лагеря уже расчистили, солому убрали и оттащили в сторону, навалив в округе вроде импровизированной стены. Не сильно это помогает, но визуально территорию разграничивает, так что, пойдет. Оценив убранство, я прошелся глазами по территории и увидел мило торчащие кроличьи ушки, выглядывающие прямо из-за забора. Пар 10 ушек, если быть немного точнее. Хм, я думал, что наше непродолжительное отсутствие пройдет незамеченным. Я ошибся. Направившись к забору, я выглянул наружу, а на меня тут же пара десятков глаз нацелились. Сверкающие такие, полные надежды, целая толпа крольчих просто смотрела на меня невероятно сверкающим взглядом. «Эм», — затянул я, пытаясь понять причину появления этой толпы. «Бумки, бумки», — тут же ответила мне главенствующая над этим табором кроля. «Господин гоблин, они снова приползли, мы их не выбрасываем, а они там все жрут». «Ясно», — хохотнул я, посмотрев на этих девчонок. «Я помню, что сказал им ничего с этими штуками не делать, мы их тоже в ход пустим, но, к нам тут совсем недавно дракон прилетел, ага, настоящий такой, огнедышащий, а они всей толпой о жуках беспокоятся». Внимательно посмотрев на этих девочек, я понял, что это немного не так. «Вам страшно?» — спросил я, посмотрев на главную крольчиху, а ее торчащие ушки тут же опустились прямо к голове. «Если они снова прилетят», — тихо сказала она, — «можно мы тут у вас полежим, чтобы ничего не случилось?» «Не волнуйся», — ответил я, вспоминая, как она упала на землю и дрожала, боясь даже глаза открыть. «В этот раз вам даже падать на землю не придется», — улыбнулся я. «Ты веришь мне, кроля?» «Угу», — тут же кивнула та, возвращая себе былую жизнерадостность. «С бумками, кстати, мы тоже разберемся», — добавил я, выискивая глазами несколько собратьев. «Пойдем-ка со мной». Схватив за руку эту крольчиху, я втащил ее в лагерь и быстренько отыскал загодя собранный отряд. «Вот», — улыбнулся я, хлопнув по спине ухмыляющегося засранца, на спине которого висел большой деревянный ящик. «Это наш главный искусствовед. Его отряд все сделает». «Искусствовед», — повторила крольчиха, растерянно склонив голову на бок. «Он у нас будет прививать другим любовь к искусству», — кивнул я. «Бумки, искусство?» — также растерянно спросила та. «Неа», — ответил я, — «не совсем. Как-нибудь я тебе покажу, а пока бери этих парней и покажи им, где эти штуки ползают». «Ну, ладно», — согласно кивнула та, все еще держа на лице задумчивую рожицу. «Искусство, как будто мы можем позволить этим уродам сжечь наш лагерь во второй раз», — тихо сказал я, провожая глазами отдаляющихся от нашего поселения крольчих. «Атаман», направившись к нашему новому складу с награбленным хабаром, я тут же привлек внимание смышленого, вытаскивающего оттуда плетеную корзину с огненно-красными драконьими чешуйками. «Как работа?» — улыбнулся я, посмотрев на этого трудолюбивого парня. «Нас теперь много», — хохотнул он. «Я теперь только интересным занимаюсь», — говорил-то он со мной, а вот глаза только на чешуйки и смотрит. «Поди еще думает, что я ему мешаю, зараза. Работай, работай». Так или иначе, его работа также очень важна. По старой памяти я взял в руки маленький деревянный ножик и быстро подыскал подходящего размера деревянный брусочек. Давненько я уже ничего не вырезал. Если подумать, последнее время я только чертежи делал, а эти ребята работали самостоятельно. Столько всего произошло, что, чиркнув ножом по деревянному стволу, я словно вернулся назад во времени. Как-то даже мысли из головы улетучились. Даже беспокойство быстро пропало, и я просто медленно выводил грани ровного цилиндра, а затем осторожно вынул оттуда сердцевину, оставив только тонкое, размещенное в центре цилиндра перекрестие. «Атаман, а что это?» – пробудил меня любопытный голос, прилетевший сзади из-за моего плеча. «Попался», – тихо ухмыльнулся я, показывая моему любопытному другу мой только что созданный прицел. «Это, куда?» «Это к автомату», – кивнул я, вспомнив то время, когда мы с этим парнем впервые сели вот так и принялись вырезать из дерева невиданные для этого мира артефакты. Выслушав мои слова, он, так же как и тогда, взял протянутый мной ножик, вырезал из дерева парочку непонятных фиговин, черти как их скрепил, крякнул, зафиксировал, решил, что он гений, и сказал: «Работает». «Дай-ка», — хохотнул я, забирая у этого парня автомат и встав в стойку, приняв положение для стрельбы стоя, вскинул оружие, прислонив к плечу упор его приклада, и посмотрел в только что нахлобученный сверху прицел. Щелкнул по спусковому крючку указательным пальцем, и небольшая очередь тут же засвистела из его дула, ложась точно в то место, куда я и хотел ее направить. «Атаман?» – спросил смышленый, видя, как я сделал выстрел и застыл, смотря в пораженную цель. «Неплохо», – кивнул я, – «для автоматов, в самый раз, а для них», – уточнил тот, повернувшись назад и посмотрев на собираемую его собратьями игрушку. «Для них, нет», — сказал я, — «они должны стрелять намного дальше. Для них нам нужен прицел с определенным упреждением». Затянул смышленый, обдумывая новое слово. «Упреждение, проще говоря, тут нам нужен прицел получше», — хохотнул я. «Ясно», — также улыбнулся этот парень, быстро осмыслил сказанное мной, а затем высказал свои мысли, на основе нашей гоблино-технической научной базы. «Значит, нам просто нужен прицел побольше», глава 32, где-то далеко к северу, за много-много километров от священной реки, недалеко от побережья стоял небольшой по меркам континента город. Привычные для местных жителей строения и элементы городского быта бережно окружали небольшой оазис, позволяя разумным созданиям жить на этой иссушаемой ветрами территории. Вот только, ни одного зверочеловека на этой земле больше не было. Каждый дом, в пределах города, отныне принадлежал людям. Множество отрядов патрулировало город. Они же возвели огромный гарнизон за его границами и укрепили порт у моря, позволяя огромным кораблям доставлять сюда все необходимое. Небольшой город у оазиса стал плацдармом другой расы, желающей нести свою экспансию по всей территории враждебного к ним континента. В самом центре этого города единственное двухэтажное здание было украшено огромным красным флагом, с вышитым на этом флаге золотым орлом. Крылатый герб, словно отлитый в золоте, имелся на груди каждого солдата, стоявшего у двери этого здания, и гордость, горящая в глазах этих людей, явно говорила об их могуществе и власти. Довольно молодой на вид солдат в сопровождении отряда из четырех таких украшенных геральдикой рыцарей приблизился к этому зданию, а охраняющие его стражи практически одновременно ударили себя в грудь и вскинули подбородок, не проронив при этом ни единого слова. Донесение из звериного города. Войдя внутрь и остановившись перед одним из кабинетов, этот человек постучал внутрь и вошел. Увидел сидящего внутри человека и быстро доложил о цели своего визита. «Давай», — коротко ответил тот, протянув руку и забрав у вошедшего запечатанный особым образом сверток. При нем же эту печать сорвал и пробежался глазами по написанному там тексту, громко хмыкнул и просто отбросил эту бумажку в угол своей комнаты. Посмотрел на вошедшего и кивнул головой в сторону двери. «Свободен». С невозмутимым видом тот просто повернулся и вышел из кабинета, оставив нахмурившегося человека одного. «Добились чего хотели и теперь думаете, что мы вам больше не нужны?» Снова хмыкнул он, почесав подбородок. «Ничего, тот хаос, что из-за вас в том городе возник, уже так просто не утихнет. Разберемся и с вами, но сперва, нужно избавиться от этих непонятно откуда появившихся уродцев». Пробурчав себе под нос еще несколько проклятий, он повернулся в сторону и удивленно приподнял бровь, оглядываясь по сторонам. «Куда это я ее закинул?» «Так, нет, давай эту коробочку чуть побольше сделаем», — серьезно сказал я, выпиливая вместе с моим неглуповатым братцем очередную вундервафлю. Чем больше мы их туда напихаем, тем лучше. До критической массы, так сказать, а такая коробка слишком маленькая. Ге-хе-хе, выдал тот, потирая руки. Больше, значит лучше. Да, кивнул я, так это и работает. Хотя лучшие, враг хорошего, так что переусердствовать тоже не будем. Один гоблин должен легко эту штуку утащить, а еще ее нужно в зеленый покрасить, не забудь. Атаман, атаман, смышленый деловито поправил свои деревянные очки и хотел что-то сказать, как его голос утонул в крике орущего на весь лагерь горлопана. «Чего?» — крикнул я, поднимаясь с места. «Мои засранцы хоть и имеют привычку все берега терять, но никогда не орут вот так, на ровном месте. Там это новенький гоблин из свежеродившегося потомства еще не совсем уяснил, что куда, даже после специальной подготовки. Так что, позвав меня, он хотел что-то объяснить, запнулся, задумался, вытянул руки вверх и стал трястись из стороны в сторону, как какой-нибудь студень. Били-били-били-били. А, ответил я с каменным лицом, наблюдая этот цирк одного уродца и стараясь не заржать. Я понял, разведка докладывает. Быстро оставив моего смышленого друга, я тут же перемахнул через оградку нашего инженерного полигона и оказался в моей новенькой хижине вождя. Маленькая улитка смотрела на меня и тряслась, а я подошел к ней и активировал связь. «Атаман!» — раздался оттуда очень знакомый мне голос. На связи улыбнулся я, устраиваясь рядом с этой штукой. «Как дела? Красные штуки только что взлетели», — лаконично ответила улитка. «Вот как!» — выдохнул я, почесав бороду. «Похоже, мы успели вовремя. Это хорошо, атаман!» — снова заговорил мой передатчик. «Что-то еще? А эти красные штуки?» — заговорила улитка очень любопытным тоном. «Они вкусные!» «Хе-хе», — выдал я, кровожадно усмехнувшись. «Я оставлю тебе кусочек». Идет, над бескрайней землей почти пустого континента редко можно было увидеть облака или что-то, способное отбрасывать на землю тень. Однако сейчас многие могли видеть, как от земли поднялось и взлетело к небу огромное по своим размерам облако. Огромная туча из покрытых красной чешуей существ взмыла к небу и отбросила на землю устрашающую тень. «Поверить не могу, что наш капитан умер в первой же разведывательной миссии, да еще и от кого. Больше 40 всадников верхом на молодых драконах взяли курс на лагерь гоблинов, считая, что командование просто решило над ними посмеяться, никому не расслабляться. Презрение в их взгляде было понятным, но вот те, кто предыдущий полет пережил, знали, что на самом деле тут не будет все настолько просто. Ведущий эту группу всадник заставил всех взлететь как можно выше, наблюдая, как впереди стала появляться пожухлая трава и еще дальше, почти у горизонта, великая священная река. Вскинув руку, он хотел отдать команду на подготовку к бою, а затем его ухо распознало тихий инородный свист, от которого его чувство опасности буквально заревело. Этот свист он уже однажды слышал. Резко повернув голову в сторону черного пятна, огромного шрама, оставленного ими на земле в прошлый раз, он увидел крошечную тень, несущуюся прямо на него, но ее скорость была так высока, что за отведенные доли секунды он никак бы не успел на нее отреагировать. Черная тень просвистела прямо рядом с его ухом, лишь краем облизав забрало его шлема, но даже от такого прикосновения его тело тут же пробило озноб, а голова от полученного удара сместилась в сторону. Удар по касательной был совсем легким, но даже он едва не сломал этому всаднику шею. Ведущий группу рыцарь болезненно завыл. Посмотрел на землю, но расстояние было так велико, что он даже не сразу понял, откуда пришел удар. А когда понял? А, глава 33. Ну, вот и они, медленно проговорил я, вглядываясь в горизонт и наблюдая приближающееся оттуда черное облако. На такой высоте эти ящеры кажутся просто стайкой перелетных птиц. Не знаем мы, кто они, могли бы и прошляпить. Ты рад? Спросил я моего самого злобного братца, повернув голову и посмотрев, как на его жаждущий боя лысине вздулись все вены. «Они, наконец, здесь!» – прошипел он, взволнованно потирая ладони. «Точно!» – ухмыльнулся я. «Поздороваемся!» – едва услышав слово, хоть чуточку похожее на отданный приказ, гоповатый тут же сорвался с места, как озлобленный сторожевой пес. Поставил ногу на колесо нашей новой игрушки, схватился за него руками, подтянулся, взлетел в ее кузов и уселся задницей в подготовленное для нее кресло. На небольшой, идеально круглой платформе стояло деревянное кресло, с сидящим в нем гоблином, а по обе стороны от него смотрели вперед четыре длинноствольные и внушающие благоговение и трепет пушки. по две штуки на каждую сторону от счастливца, которому выпало счастье из этих красавиц пострелять. Усевшись в кресло, гоповатый тут же поднял руки и схватился за две крепежные рамы, опуская их вниз. Словно крепление на каком-нибудь детском аттракционе, эта рама намертво зафиксировала его в кресле для стрельбы, чтобы он случайно оттуда не вывалился, и вместе с этим опустила к его роже дырявое деревянное ведро. Вместо отсутствующего днища у этой многострадальной посудины было наспех вхлобученное туда перекрестие. Схватившись за два рычага, напоминающие своей формой самолетный штурвал, но только в количестве двух штук и растущих из подлокотников кресла для пилота, он тут же потянул их в сторону. Поддавшись полученной команде, вся платформа тут же начала вращаться и повернулась в сторону. Задрала свой нос к небу, зафиксировав первую летящую по небу птицу на перекрестии деревянного ведра, и все четыре длинноствольные пушки тут же навелись туда же. «Гыхи!» — выдал тот, оскалившись во все зубы, нажимая на две маленькие, находящиеся на рычагах управления кнопочки. Помня участь, которая постигла его капитана в прошлый раз, всадник на драконе не посмел медлить. Получив удар, он тут же натянул поводья, приказывая несущему его зверю буквально нырнуть вниз и сбросить высоту, уходя в сторону, и как быстро стало ясно, совсем не зря. На том месте, где он был всего мгновение назад, тут же разорвал небо целый рой стремительно летящих, воющих снарядов. Чувствуя, как сердце уходит в пятки, всадник осознал, что это стремительное решение стало спасением для него, но вот для остальных оно явно означало сигнал к атаке. Не успел он насадить нырнувшего дракона, как больше 10 всадников тут же пронеслись над ним, также снижаясь к земле и готовясь к битве. Самый первый из них, который тоже заметил положение врага, тут же набрал скорость. Оценив опасность, он отделился от группы и отлетел в сторону. Заставил дракона распрямить крылья, готовя его к стремительному рывку, и в этот самый момент понял, что не чувствует под собой больше никакого дракона. «Предельная осторожность! На нас напали!» — закричал во всю глотку лидер этой летящей эскадрильи, призывая своих товарищей не бросаться на врага в лоб, но было поздно. Видимая глазу черта смерти прошлась по первому летящему дракону сверху вниз, ровно по туловищу и начисто его уничтожив. Огромный бронированный зверь ощутил на себе удар из неизвестного оружия, и его разорванное на куски тело тут же стало для всех наглядной демонстрацией такой вот лобовой атаки. «Боже!» – прошептал побелевший наездник, смотря на два падающих на землю крыла и огромный кровавый цветок, осветивший собой половину неба. «Да как же это?» – быстро среагировали. Едва понеся потери, вся летящая по небу эскадра тут же рассыпалась по небу, разлетаясь в разные стороны. «Их командир неплох», – кивнул я сам себе. Впрочем, мы этого и ждали. Отстреливать этих ящеров будет немного хлопотно. Учитывая их скорость, они точно успеют на нас напасть, и наш новый лагерь снова пострадает. В этот раз мы этого допустить не можем. Давайте-ка сами на них нападем, ухмыльнулся я. По машинам. Деревянная платформа вращалась, и стоящие на ней пушки от души поливали незваных гостей смертоносными снарядами. Но прямо под платформой все это время ждал своего часа наш новенький пикап. Огромный усиленный кузов спокойно нес на своей спине орудийную платформу. Новая, независимая, скорее всего даже от здравого смысла подвеска и здоровенные колеса решили почти все детские проблемы нашего автобуса. Теперь, на высокой скорости, пилотирующий наш транспорт водитель больше не будет срать себе за шиворот на каждом бугорке. Ну а драконьи чешуйки, прилежно сваренные в котле до состояния пасты и размазанные по всему кузову быстро-быстрой красной краской, нам эту скорость гарантируют. Запрыгнув в кабину на сиденье пассажира, я только и смог, что улыбнуться. Шустрая, едва как эту машину увидела, тут же жить прописалась. По-моему, она со вчера из этой кабины не вылазила. Из-за высоты колес было внесено конструктивное изменение в двигатель, и теперь он работает от педального привода. Но это также дало возможность другим оболтусам не так уж сильно отставать от нее в плане максимальной скорости. «Готово?» – спросил я, наблюдая, как эта девочка вцепилась обеими руками в новенькие рули, получив кивок, тут же высунулся из пассажирского окна, смотря на еще четыре таких же машины, стоящие позади нас. «Ну, понеслась, погнали!» – заорал я во всю глотку. «Кто перевернулся, тот останется без ужина. Ге-хе-хе!» Ге-хе-хе. Глава 34. Смотрите, что это? Небольшой караван из пары десятков зверолюдей медленно двигался в сторону города звериного бога. Закутавшись в длинные плащи и защищаясь от песка и солнца, молодая девушка поправила выбившиеся из-под платка волосы, посмотрела назад и негромко вскрикнула, привлекая внимание всех остальных. Песчаная буря, там, за их спиной, откуда они пришли совсем недавно, в небо поднимался огромный столб пыли, больше походивший на несущуюся по пустыне песчаную стену. Огромный вал песка и пыли взялся словно из ниоткуда и двигался им в спину, а то и дело вспыхивающие в этой песчаной лавине огненные всполохи и вовсе привели несчастных кочевников в ужас.